Черт, я не знаю. С виду она была милая. Так это я сразу могу сказать. Почему с виду? Да главной заботой Хайди была она сама. Я ее не виню, честно. У нее, знаете ли, было ужасное детство. Но когда что-то получалось не по ее, она становилась очень раздражительной. А еще она использовала людей. Ну, понимаете, пользовалась ими, когда ей нужно было что-то получить. Вот взять, к примеру, Дженнис. Она ей только затем и нужна была, чтобы было с кем пойти, когда не хотелось идти куда-то одной. «А как насчет вас?» – спросила я. «Вы считаете, что она вас тоже использовала? А почему вы спрашиваете?» «Просто интересно». «Да, пожалуй, меня она тоже использовала. Она недавно приехала в Нью-Йорк. Денег у нее особо не было. И я стал для нее тем парнем, который ей все показывает и угощает обедами. Если прикинуть, я купил им с Дженнис на двоих, наверное, стаканов 500 кофе». «Почему же она с вами порвала?» – спросила я. Она ничего не объяснила. Вернее, она сказала, что нам нужно отдохнуть друг от друга. У нее кто-то появился? Откуда мне знать? Возможно, все мужчины мечтали залезть к ней под юбку. Джоди заглянул в кафе, проверяя, какая там обстановка. Но, как я уже говорил, мне она сказала только, что какое-то время нам нужно отдохнуть друг от друга. Я понял это в том смысле, что я ей больше не нужен. У Хайди были большие планы на жизнь, и парень, который работает в Starbucks, в них явно не вписывался. «Что за планы?» – решила уточнить я. Во всяком случае, Хайди не собиралась надолго оставаться в няньках. Это точно. Она подумывала стать моделью. Этот фотограф, муж Кэт, сделал несколько ее фотографий, и она предлагала их в разных модельных агентствах. У нее была проблема с ростом. В Хайди было 5 футов 7 дюймов, или около того. А ей говорили, что модель должна быть никак не меньше 5 футов 8 дюймов. «Со стороны Джеффа было очень любезно сделать ее фотографии», сказала я ровным голосом, стараясь не выдать, как меня насторожила эта информация. «Да, наверное», — сказал Джоди. «Ведь он же этим зарабатывает на жизнь, а ее он снимал бесплатно». «А Хайди не собиралась оставить работу у Кэт?» «Собиралась, когда придет время. Сначала ей нужно было найти что-то другое, вроде работы модели. Тогда бы она уволилась». Но в последнее время мы редко с ней виделись, так что я не знаю ее точных планов. Но в тот вечер, когда был прием, вы к ней заходили? Хотите знать, почему? Что ж, я вам скажу. Джоди оттолкнулся от стены. Хайди задолжала мне $300. Она занимала деньги, где только могла. Я подумываю вернуться на Запад. Вот и решил в последний раз попытаться вернуть долг. Джоди снова заглянул в кафе и, повернувшись ко мне, сказал: «Мне пора. Народу битком». «Последний вопрос», — задержала я Джоди. «Вы часом не дарили Хайди браслет от Тиффани?» Мне показалось, что вопрос озадачил Джоди. «А что, вы нашли у нее что-нибудь такое?» «Да. Вот я и подумала, что это ваш подарок». «Ну да, как же! Да я у Тиффани сроду не работал». Он пошел обратно и, пройдя через зал, попутно принял один заказ. А я вышла на Парк-авеню, поймала такси и поехала в редакцию «Глянца». Я не знала, что думать о Джоди. Внешне он выглядел продвинутым бойскаутом, но, возможно, таковым вовсе не был. Хайди его бросила, и в состоянии гнева он мог бы решиться на убийство из ревности, хотя я бы не поставила его на первое место среди подозреваемых. Однако он бывал в доме Кэт на 91-й улице и вполне мог знать как о пристрастии Кэт к шоколаду, так и о том, что за Хайди водится грешок – таскать еду. Правда, мне было очень трудно представить, чтобы он проник в мой кабинет и положил на стол шоколадный поцелуй. Такси везло меня в редакцию «Глянца», а я думала о том, что в последние месяцы перед смертью Хайди стала взбираться по социальной лестнице, причем она устремляла свой взгляд все выше и выше. Мне было интересно, где сейчас фотографии Хайди, сделанные Джеффом. Кроме того, я спрашивала себя, был ли тем загадочным мужчиной Кип или кто-то другой, а если так, то какое место он занимал в социальной иерархии. Войдя в редакцию, я было помчалась через оркестровую яму, но еще на полпути к кабинету Кэт увидела, что свет в нем не горит, а за столом Одри пусто. Тогда я направилась по коридору в сторону кабинета Кипа, просто на случай, если он вдруг объявился раньше, чем планировал. Его ассистентка была на месте. Разговаривая по телефону, она покачала головой, давая понять, что Кипа еще нет. Вчера она была в белой безрукавке с круглым вырезом и в юбке из искусственного шелка. Сегодня на ней была та же юбка, а безрукавку сменила джинсовая куртка, застегнутая как рубашка. Она явно пыталась, причем без особого успеха, скрыть тот факт, что за последние сутки не успела побывать дома, чтобы переодеться. Следующая остановка – кабинет Полли. Полли с улыбкой смотрела на экран монитора. «Кажется, у нас сегодня хорошее настроение», – заметила я. Когда я вошла в кабинет, она развернулась на крутящемся стуле в мою сторону. «Бейли, знаешь, какое я сделала открытие?» – сказала Полли с притворной серьезностью. «Оказывается, я могу быть в хорошем настроении весь день, даже во время отупляющих совещаний вроде сегодняшнего. И знаешь почему? Потому что я знаю, что мне осталось работать в этом месте всего несколько недель. Лучше не напоминай. Кстати, об отупляющих совещаниях. Кэт сейчас в офисе?» «Нет, кажется, у нее деловой ленч с рекламодателями. А потом собрание в корпорации. Похоже, в последнее время она не очень-то рвется в офис. Да ты не стой, садись». «Не могу. Мне надо бежать заканчивать статью. Между прочим, завтра я должна передать ее тебе. К чему такая спешка?» «Разве ты не знала? Кэт принесла ее из сентябрьского номера в августовский. Ну и дела. А я узнаю обо всем последней. Как обстановка в офисе? По-прежнему сумасшедший дом?» «В основном, да. Редакцию лихорадит. Но главная беда в том, что все настолько заняты сплетнями и попытками узнать подробности, что на работу просто времени не остается. Если верить мисс Лесли, мы уже отстаем от графика сдачи августовского номера на 6 дней». «Ты видела сегодня 6-ю страницу?» «Нет. А что?» «Вдобавок к той девице со странностями из отдела красоты, вчера к вечеру уволился еще новенький из художественного отдела, Джейсон. И 6-я страница напечатала статью о крысах, покидающих тонущий корабль Кэт. Если уж мы заговорили метафорами, кто сейчас в офисе на капитанском мостике? Лесли. Со своей стороны. А я со своей. Поскольку Кэт в последние дни в рукописи почти не заглядывает, у меня было искушение так и отдать в печать все эти нелепицы и несуразицы. Пусть читатель за свои деньги получит нечто особенное. Вот послушай. Поля снова повернулась к экрану компьютера.